в Гарсе известный хулиган подверг насилию королеву Анну. Граф Гарсия, могучий пироман, не раз был глупым дворником обманут. Судьба его нелепа и грустна, ведь мост свиной он потерял в тумане. Осталась лишь материя одна, несчастный граф, топи себя в сметане.